Обычно здесь у нас очень тихо, но разве что по выходным в кафешке устраивают танцы для молодежи. Музыка будет только до 11 вечера, самое большее до половины 12. В столовой кушать хорошо готовят. Я сама там не обедаю, но остальные наши постояльцы не жалуются. Вот, например, Липочка вчера говорила. Администраторша болтала без остановки, совершенно не обращая внимания, что новый постоялец ее не слушает. Крыса тоже вернулась на боевой пост в дырке и с наслаждением внимала дрятским трелям. Больше всего Эрину хотелось снять ботинок и швырнуть его в направлении источника звука. В кого-то непременно попадет, либо в тетку, либо в крысу. Обстановка в комнате номер 3 отличалась крайним аскетизмом. Кровать, тумбочка, шкаф и табуретка. Ночлежка. В чем-то Нол права. Но жить в чужом доме, где чужой запах, чужие вещи и туда-сюда шастает посторонний мужик, Эрина передернула. Лучше в ночлежке, казарме или чистом поле. И это принципиальная позиция. Сок у нас не принято разбавлять, а сметана такая жирная, что ложка с таймя стоит. А вы к нам надолго, товарищ Аптельмнар? – полюбопытствовала Мелиса, окончательно исчерпав тему достижений местной кулинарии. «Как получится», – буркнул эльф. «Жаль, вы опоздали к празднику. У нас тут фейерверк был, ну прямо потрясающий. А скоро ведь равноденствие. Будет так весело!» «Могу себе представить». «Уже напраздновался», — мрачно подумал Эрин, прикуривая и затягиваясь дымом. «А ну-ка, 6 часов без сигареты, так и уши опухнут». В дороге следователь не курил. Сначала спал, потом не хотел мешать отдыхать Нолвенде. «У нас в присутствии дам не курят», — проворковала Дриада с легкой укоризной в голосе. «А в присутствии тотемного животного можно?» — спросил энчичекист, кивнув на усатую бестию. Мелиса Флавоноидовна неубедительно шикнула и даже сделала некое угрожающее движение, призванное продемонстрировать серьезность намерений. Но крыса на провокацию не поддалась, лишь сменила позу на менее вальяжную. «Перекрытия у нас старые, они могут загореться от случайной сигареты», — обиженно заявила администраторша. «Так что не курите, пожалуйста». «Угу», — пожал плечами Эрин. «А так крысы съедят и тараканы». Серая тварь нагло ухмыльнулась. «Ой, совсем забыла. Я вам сейчас принесу постельку. Чистенькую, свеженькую», — встрепенулась Дриада. «Несите, а то я сейчас уйду». Дама кокетливо поправила прическу и весьма игривой походкой удалилась исполнять обещанное. А крыса осталась строить глазки. Но стоило Эрину потянуться за пистолетом в кобуре, как ее словно ветром сдуло. «Так-то лучше», — глухо рыкнул эльф. А стрельнуть очень хотелось, чтобы немного выпустить пар и перестать злиться. Вида капитан Аптелемнар не подавал, но его просто трясло от негодования. Хотя не только на девушку. На себя он тоже злился. Признаться честно, выходка напарницы Эринрандира возмутила до крайности. Он ведь предупреждал, что Колдубинск не самое приятное место на свете. Более того, здесь нет ни бутиков, ни гостиниц, ни ванн-джакузи, к которым мыслечтица должно быть основательно привыкла в столицах. Избалованная девчонка. «Стоп», — сказал себе энчичекист. «Кто у нас взрослый, опытный и выдержанный? Кому следовало бы проявить прославленную гибкость и умение находить компромисс? И кому вдруг приспичило изображать из себя тирана и деспота? Тебе, Аптелемнар, и только тебе». Что же мы имеем в итоге? 5 трупов, нервного сына Иприта, леди Анарелла Тиони, исполненную презрение к скромному быту провинции, продавленную койку в общаге, излишне дружелюбную Дриаду и наглую крысу. Не густо.